Павел Волченко. Параллельность. Уже отгремела последняя пресс-конференция. Уже остались позади предполетные инструктажи, журналисты, похлопывания по плечам от высокого начальства и даже рукопожатия от главы государства. Все это осталось там, за спиной, у тех самых ворот, через которые они, экипаж первого экспериментального нульпространственного корабля, вышли. А сейчас уже шагают под объективами множества камер к лифту стартового стола. Впереди перед ними, на ровном степном горизонте, вздымается, неподвижно рвется к небу огромной высоты игла их ноль корабля, пронзающего. Еще чуть, и все они, пятеро астронавтов, входят в лифт, и тот взметается высоко-высоко ко входу к шлюзу. Этот момент, конечно же, будет запечатлен так же, как и то, как захлопнется за ними этот шлюз, провернется штурвал, и все. Обратный отсчет и взлет. Расселись в противоперегрузочные кресла, дан ключ на старт, обратный отсчет, трепетное ожидание рывка, а потом все возрастающая тяжесть перегрузок и корабль пронзающий рвется ввысь, темнеют дневные небеса, блекнет их мягкая лазурь. И вот черная бескрайняя тьма космоса. С груди спадает тяжелый гнет перегрузок, можно отстегиваться, можно встать, можно ощутить полет. «Вышли на курс», — говорит Рэй в микрофон. «Все системы в норме. Скорость — норма. Азимут — норма. Экипаж...» Скорый взгляд по сторонам, кивки команды. «Норма. Биометрия...» Взгляд на экран, где фотографии каждого из экипажа и скоро бегущие ломаные кривые. «Норма. Выход на пусковую точку через 43 минуты. Вас понял». Голос еще такой близкой к ним Земли. «На Проксиме вас ждут в точке выхода. Удачи! Спасибо!» Отключение связи и все. Следующий контакт будет уже не здесь, но очень скоро. В идеале через 44 минуты, когда их пронзающий скользнет через нуль пространства, где нет ни времени, ни расстояния. И они вынырнут, явятся из ничто на орбите Новомира, экзопланеты ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра. Команда, как и должно, как и предписано, каждый выполнил свою часть работы. Проверка системы, навигации, работу потоковых накопителей и прочее. На это ушло, опять же, как и предписывалось, порядка получаса. После отправились к своим дрим-капсулам, банальным кушеткам под опускающимся колпаком, где они погрузятся в сон на время полета. И если что, и если вдруг, то должна сработать автоматика и разбудить следующего по старшинству после Рэя, а потом еще следующего, а потом... Рэй сопроводил каждого, каждому сказал «до встречи», проконтролировал опускание колпака, вход в сон и только после этого вернулся на свое место в командной рубке. До выхода на точку старта прокола быстрый взгляд на экран, где в обратном отсчете мельтешили цифры, осталось менее минуты. Хорошо. Рэй быстренько проверил все показатели, динамику роста скорости, проконтролировал заряд аккумуляторных батарей гравитонов, термоядерный баланс масс для сверхактивного ускорения, глянул на часы, сказал по связи. «Все системы в норме. Приступаю к проколу». Откинул защитный прозрачный футляр с кнопки нуль пространственного прокола и нажал на нее. Корабль задрожал, как живой. Сам Рэй почувствовал ощущение легкого парения. Это включилась система магнитного гашения перегрузок. И тут врезало. Долбануло термоядерным зарядом, на чьем ускорении корабль рванул в прыжок. А дальше границу перехода Рэй не почувствовал. Не увидел, не осознал. Не было размазанных, протянувшихся лучами звезд, как в «Звездных войнах». Пространство вокруг не стало вдруг и резко бескрайно черным, непроницаемым. Да и вообще ничего не случилось. Просто, согласно показаниям приборов, корабль перешел в состояние ноль перехода. Но вот на обзорных экранах ничего не изменилось. «Расчет скорости из учета углового расстояния от квадрата 0,16», запросил Рэй информацию у бортового компьютера. «Скорость отсутствует». Голос бортового компьютера был учтив, доброжелателен, безэмоционален. «Ускорение отсутствует?» — уточнил Рэй. «Ускорение отсутствует. Скорость отсутствует. Корабль статичен». «Не понял. Какая была использована методика расчета?» Он не успел задать вопрос до конца, где-то там позади послышался звук падения, будто что-то звякнуло о металлический пол. Рэй вскочил, замер, скоро обернулся. Корабль был тих, и только бортовой компьютер, дав учтивую паузу, сообщил. «Запрос задан некорректно. Прошу вас повторить запрос в более понятной форме». «Да замолчи ты!» – буркнул Рэй, прислушался. Да, конечно же, он не был суеверным, конечно же, он был логичен, прагматичен, да и вообще психологически устойчив, как скала, но в то же время это был первый такой полет, и с чем тут можно столкнуться, одному богу известно. Рэй сглотнул. Хотел было снова усесться в кресло, снова начать выяснение, как так нет скорости. Потому что, хотя бы даже если и не случилось входа в нуль переход, у них была первичная скорость, и она никуда не могла деться. Но нет, не сел, не стал выяснять дальше, потому как услышал едва-едва различимый шепоток, как будто шорох листьев от легкого дуновения ветерка. Вздрогнул. Зазирался испуганно по сторонам. Все было как и раньше, ничего не поменялось. Рубка как рубка, все та же приборная доска, все те же кресла, все тот же его счастливый блокнот, где он делал пометки о ходе полета, что он брал с собой во все экспедиции, пока не сдал его в музей астронавтики. Пока не сдал. Но вот он лежит на привычном месте, на планшетной доске панели инструментов, и рядом остро заточенный карандаш. Лежит. Откуда? Протянул руку к нему и не смог взять. Блокнот не то, что растворился в воздухе, или же исчез. Нет, его просто здесь не было. И это был всего лишь морок, какая-то игра сознания. Пустая планшетная доска, и нет даже карандаша, того остро отточенного, не то что блокнота. Рэй мотнул головой, потер лоб, сказал вслух бортовому компьютеру. «Внеси в бортжурнал запись. При начале нуль перехода могут возникать осознанные галлюцинации, при которых есть понимание того, что этого не может быть. Мне привиделся мой блокнот, отданный в фонд музея астронавтики. При осознании его невозможности тут находиться галлюцинация исчезла». «Запись внесена», — ответил бортовой компьютер. «Хорошо». Он решил отложить проверку скоростных режимов. «Все же тут иное пространство, и тут все возможно. Возможно, что это просто тот свет, что остался там в момент прокола. Мир, поставленный на паузу самим нуль пространственным переходом, и картинка изменится только тогда, когда они вынырнут из этого туннеля обратно в нормальную реальность». Он пошел в отсек, где мирным сном спала команда в своих дрим-капсулах. И уже почти дойдя до него, вновь услышал что-то. Шаги, шуршание, голос, смазанный неразличимый звук. Остановился, прислушался. Простояв так с десяток секунд, сказал громко. «Бортовой компьютер, на корабле есть движущиеся объекты, кроме меня?» «Присутствует мерцание». «Что? Я тебя не понимаю. Измени формулировку». «Кратковременное, незначительное перемещение». «Это может быть вызвано вибрациями?» «Неизвестно». «Это биологические объекты?» «Не могу владеть данной информацией». «Да. Спасибо тебе за ничего не рассказывающий ответ». «Пожалуйста. Всегда рад помочь». Рэй зашел в отсек с дрим-капсулами. Снова глянул на часы, что висели как раз напротив входа, в конце отсека. Просто взглядом по числам мазнул. Двинулся вперед, и только у первой капсулы его вдруг настигло осознание. Время. После входа в режим нуль пространства все часы на борту обнулялись, и должен был идти отсчет времени именно в подпространстве, чтобы получить результаты о времени перехода. Обнуление произошло, и да, всего 92 секунды они должны были находиться тут, что, возможно, так и случится. Вот только на табло высвечивалось одно лишь число 2. Снова взгляд на часы. Цифра 2 мерцала своим красноватым светом, так и не собираясь перемигнуть на 3. Время остановилось. И Рэй остановился, уставившись на циферблат. Внутри себя, в мыслях своих, он отсчитывал секунды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он считал и ждал, ждал и считал, но двойка все не сменялась и не сменялась. Он уже было хотел не поверить своим глазам, уже открыл рот, чтобы приказать бортовому компьютеру объявить продолжительность времени в нуль переходе, когда двойка сменилась на 3. «Бортовой компьютер». «Я вас слушаю». «Общее время нахождения в пространстве нуль перехода». 3 секунды. «Так». Он выждал это секунд 5. «А теперь?» 3 секунды. «Спасибо», — бессильно сказал он и двинулся к дрим-капсулам. «Что тут творится?» Как это понять? Да, до этого были экспериментальные пуски. Только габариты запускаемых объектов, конечно же, были много меньше. И часы, что были на этих объектах, и синхронизированные контрольные часы в пункте отправки и в пункте назначения показывали всегда эти самые 92 секунды. Вот только тут время. Время шло как-то иначе. Подошел к первой камере. Заглянул. Джон спал спокойно, недвижно, лицо расслабленное, умиротворенное. Пошел к следующей камере. Там была Эмили. Очень милая особа, знойная, но ее жаркая, жгучая красота абсолютно не мешала ей быть еще и очень умной. Технический специалист, физик. Он полюбовался на ее умиротворенное лицо со вздернутым носиком, на ее полуулыбку во сне и двинулся дальше, к помощнику капитана, к своему помощнику, второму лицу в экипаже, Льюису. Помнится, до последнего момента, едва ли не до самого старта, они не знали, кто именно из них будет главным. Все это решалось, обсуждалось где-то там, наверху, проводилось множество тестов, проверок, анализов, выбирали лучшего. И вполне возможно, что если бы Рэй где-то оплошал, а Льюис наоборот, где-то чуть быстрее, чуть лучше, тогда бы не он, не Рэй сейчас стоял перед дрим-капсулой Льюиса, а Льюис смотрел бы на спящего Рэя. Рэй взглянул через колпак на спящего и отступил на шаг. Под колпаком был именно что он сам, Рэй. Спал с блаженной улыбкой на лице, было видно, как глаза под сомкнутыми веками чуть-чуть двигаются. Он, Рэй, видел сон. «Что?» — сглотнул. Подошел ближе, положил руку на колпак, помотал головой. Закрыл глаза, открыл и увидел спящего Льюиса. Усмехнулся, припомнив о блокноте в рубке. Сказал. «Опять!» Снова глянул на часы. Там светилась все та же тройка. И, судя по общему ощущению времени, на четверку цифра должна была смениться через секунд 30. Новое пространство, новое время. Да и новые законы восприятия. Шумы эти, галлюцинации. Ничего страшного, не так уж это и ужасно. Можно пережить. Получается, его полет в его именно восприятии продлится не 92 секунды, а это к часа 3. Тоже не так плохо. Это не многолетние перелеты на околосветовых скоростях. Да и с галлюцинациями, если к ним привыкнуть, можно смириться. Рэй отправился в свою каюту. Улегся в нишу, вывел на голопроектор книгу, углубился в чтение. Поначалу он все же вздрагивал от шумов, что нет-нет, да и услышит, а после привык, перестал обращать на них внимание. Ушел в чтение с головой, а после и вовсе, сам того не заметив, заснул. Проснулся он от громкого, явственного звука глухого удара. Резко соскочил, уселся. Приснилось? Или просто был звук? Или... И только тут он осознал, что спал, и, судя по затекшей руке, спал не так уж и мало. Это не задремал, это вполне себе полноценно уснул. «Бортовой компьютер, время нахождения в нуль пространстве». 8 секунд. «Что? Быть этого не может». «Данные синхронизированы по 6 контрольным». «Ладно, ладно, спасибо». «Рад был помочь». «Время еще более замедлилось?» Как такое могло случиться? Или физика этого мира? Он не успел додумать свою мысль, потому как снова послышался раскатистый глухой звук удара. Рэй соскочил и быстро вылетел в коридор. Там остановился. Откуда был звук? Откуда? Прислушался. Тишина. Что это? Звук шагов. Нет, бега. Кто-то бежал, бежал сюда. Он рывком обернулся и ничего не увидел. Вот только звук. Бег, удары, подошв о железный пол не пропали. Ближе, ближе, уже совсем рядом и... На одно короткое мгновение, когда невидимый бегун проносился мимо, он его увидел. Это был он сам, Рэй, и лицо его было в крови. И тут же этот призрачный Рэй пропал, и звуки пропали, и снова наступила тишина. Рэй торопливо зашагал в сторону рубки. Там он бы почувствовал себя спокойнее. А еще лучше закрыться и отгородиться от этого неожиданного, зажившего своей жизнью корабля, и остаться наедине с собой. Вот только насколько остаться? Сколько будет продолжаться этот чертов полет? Рэй ворвался в рубку едва не бегом. Створки шлюза захлопнулись за ним, и он уже было хотел упасть, усесться в свое кресло, но уже от самого входа увидал торчащую над креслом чью-то макушку. «Кто вы?» — едва не выкрикнул он. «Что вы тут делаете?» «Рэй?» Сидящий не оборачивался, но голос его был очень знаком. Или Льюис?» «Я Рэй». «Садись рядом. Ты уже что-то понимаешь?» Рэй тем временем подходил к креслу, осторожно подходил, испуганно. «Нет, пока ничего не понимаю». Он уже дошел до кресла второго пилота, глянул на сидящего, замер. В его кресле сидел он же, такой же Рэй, как и он сам. «С кем-то уже виделся?» — спросил Рэй из капитанского кресла. «Нет. С кем? Я спал, уснул в каюте». «Повезло. А я уже видел». «Кого?» «Себя и...» И он исчез. Ничего не напоминало о его присутствии. И даже будто из мысли он выпал. Рэй пересел в собственное кресло и взглянул на часы. 8 секунд. До сих пор ничего не изменилось. Хотя раньше за это же время хотя бы 1 секунда успела бы пройти. «Бортовой компьютер». «Да, слушаю вас». «Ты мне можешь дать углубленную информацию по биометрии спящих членов экипажа?» «Информация будет выведена на экран». С экрана пропала информация по всем членам команды. Появилась фотография Стивена, их бортового медика. А следом всевозможные кривые, начиная от банального сердцебиения и заканчивая дельта-ритмами быстрого сна. Все было в зеленой зоне. Следующая страница. Эмили. Все снова в норме. Следующая. Льюис. Тоже норма. Следующая. Рэй. «Бортовой компьютер». «Я вас слушаю». «Я просил информацию только по спящим членам экипажа». «Да, ваше указание выполнено». «Но я вижу свои показатели». «Согласно вашего запроса, на экран выведена информация только по спящим членам экипажа». «Но я же не сплю». Он уже начинал злиться. «И?» Взгляд его все же уперся в кривые, и он увидел ту информацию, которой быть не должно. Как раз альфа, бета и дельта ритмы сна. Этого не могло быть, потому как вот он сидит, и таковых ритмов у него быть никак не может. Но все же он закончил свой вопрос утверждением для бортового компьютера. «Я сижу тут. Я отправляю тебе запрос по состоянию членов экипажа. Как может такое быть, что ты выдаешь мне информацию на меня же? Объяснись». «Я выдаю фактически имеющуюся информацию по спящим членам экипажа. Дать дальнейшее разъяснение не могу. Все выполнено согласно вашего запроса». «Спасибо». «Рад был помочь». Рэй стал листать страницу дальше. «Вот Джон, вот Льюис. Он уже был». К бортовому компьютеру снова обращаться не стал. Еще 1 страница, снова Рэй. Дальше Эндрю, дальше снова Рэй. «Бортовой компьютер». «Да». «Выведи мне полный список спящих членов экипажа». «Хорошо». Экран мигнул, и на нем мелким шрифтом появился огромный, нереально длинный список с повторяющимися именами. И бегунок, что означало, что эти повторяющиеся имена будут идти вниз далеко-далеко на много-много страниц. «На корабле всего 6 человек. Почему в списке нас так много?» «Я вывожу фактически имеющуюся информацию». «Тупая железяка!» Все же он разозлился. Не удержался от фразы ни по протоколу. «Простите?» «Проехали. Так, скажи мне общее количество людей на борту». 12 862 человека. «Что? Да где они все могли бы поместиться?» «Я сообщаю только фактически». «Все, хватит, спасибо». «Был рад помочь». Шлюз входа за спиной с шипением распахнулся. Рэя пронзило холодом. Он ждал, а тот, что стоял там позади в дверях, тоже молчал. Рэй не выдержал первым, спросил громко. «Ты кто? Льюис? Рэй?» «Эмили», — ответил женский голос. «Рад тебя услышать. Садись рядом. Ты что-нибудь уже понимаешь?» Эмили уселась рядом, в руке ее он увидел разрядник. Подумал, что неплохо тоже вскрыть оружейный сейф и достать себе такой же. «Да, мне кажется, я что-то начинаю понимать». Она с вымученной улыбкой взглянула ему в глаза. «Мне кажется, что время...» И снова он был один, снова тишина. Время можно было измерять только по голоду и по желанию сна. Если голод, значит, прошло порядка 4 часов, если сон – порядка 14-16. Время остановилось совсем на отметке в 12 секунд. После этого он спал уже 3, но ни 1 секунда так и не прошла. Фантомы, как он их сначала называл, становились все реальнее и реальнее. И он из последних сил пытался их полагать за галлюцинации, пока не получил от одного из них поддых. Было больно. Больно вполне себе по-настоящему. Он уже обзавелся разрядником. Правда, не сразу ему это удалось. Открыл оружейный сейф и не нашел там ничего. Пусто. Кто-то из фантомов уже успел ухватить. И когда уже собирался закрыть дверцу, его взгляд наткнулся на возникший из ниоткуда разрядник. Метнулся, рукой вложился и ухватил пустоту. Разрядник уже пропал. Это было как тогда с блокнотом. Морок. Но все же разрядник он видел, а потому и подумалось. Чем черт не шутит? Он застыл рядом с открытым сейфом и вперил взгляд в пустоту полки. Смотрел чуть ли не моргая. Глаза слезились, хотелось зевнуть. Ждал долго, может, даже больше часа. Но появился разрядник, и он успел его хватануть, вырвать из ничто себе в руки, в материальность. Так что теперь он был при оружии. Его же двойников, Луисов и прочих на корабле становилось все больше и больше. Они наводняли каюты, отсеки, тоннели. Не проходило и нескольких минут, как он сталкивался с кем-нибудь, а порою и разом с несколькими. Успевали переброситься парой-тройкой слов до того момента, как эти фантомы моментально исчезали, не рассеивались, а разом пропадали в никуда. Звуки на корабле стали нередкими. Они стали этаким единым постоянным фоном и более нарастали. Становилось все громче, чем дальше шло время. Корабль пронзающий насыщался невозможной, неправильной жизнью. «Рэй!» — его окликнула Эмили. Сзади скорые шаги, ухватили за плечо, он обернулся и уставился в ее прекрасные глаза, уцепился взглядом за карминовые ее губы. «Это ты?» «Смотря какой я». «Ты был в рубке, когда... когда...» Она путалась, не зная, за что ухватиться. Тут уже в этих корабельных лабиринтах казалось, что все встречались со всеми. «Когда ты зашла, я спросил, ты кто?» Подал голос он. «Да, да, именно». «Значит, я». «Рэй, я тут думала...» «Мне кажется, я стала понимать, что тут к чему. Мы продавливаем пространство и продавливаем время. Как бы сказать-то правильно? Каждый поступок, каждый минимум воздействия на пространство, смещение частицы, делит пространство на параллельность Вселенной. И время... время тоже делит. Мы с тобой были близки по моменту входа. Чем дальше углубляемся, тем большие изменения и более отдаленные слои ответвлений параллельных миров мы пронзаем». «Подожди, Эмили». «Подожди, я не совсем тебя понимаю». «Мультивселенная. Вселенная с необъятным количеством отражений». «А время?» «Поток времени для нас всех один. Но чем больше вселенных, тем больше времени на секунду. И чем глубже мы в проколе, тем больше проходим и...» Она глубоко и печально вздохнула. «Ты был близок к моему миру. Ты почти как родной, поэтому я все тебе это говорю. Я хочу ошибаться, но боюсь, что... я боюсь оказаться правой». «Да, мне тоже страшно и...» «Подожди, не перебивай. Я хочу сказать тебе самое... самое для меня страшное. Это пугает больше, чем...» И она исчезла. Только что он чувствовал ее руку у себя на плече, только что он боялся ее слов и наслаждался ее красотой, и вот ничего не осталось. Он стоит один в туннеле, и нет больше рядом Эмили, и когда он ее встретит, и встретит ли вновь... Но это великое знание, это великая концепция... Может быть, интуитивная, может, она изыскивала какие-то доказательства этой теории, может быть, но этим надо делиться, это знание надо нести, и, может быть, тогда общими силами они смогут что-то понять, что-то придумать, осознать. Корабль полнился безумием. Шли уже не дни, даже не месяцы, годы, а может и столетия. Кругом и всюду были тела, мертвые тела. Они смердели, они заливали пол густой, как кисель, подсохшей кровью. От людей тел было не протолкнуться. Осклизлый пол. Тут и там те, кто уже больше не могут. Поначалу их были единицы. Теперь толпы тех, кто сдавались, пускали себе разряд в голову, в сердце. А были и те, кто сходил с ума и разили все и вся вокруг. Дрим-капсулы были разворочены уже не один десяток раз. Но снова и снова являлись непорушенные. Снова и снова корабль будто обновлялся, а Эмили он больше не встречал. Но по чуть-чуть, помаленьку, он начинал понимать ее основной страх. Чем дальше, тем больше слияния. И где-то там, в самом центре, в самом пекле слияния этих бесконечных параллельных миров, они сольются воедино. Все те, кто уже погиб, все те, кто сошел с ума, все те, кто еще стоически сохраняет остатки разума. Сойдутся, сольются все Льюисы с Льюисами, все Эмили с Эмили, и что самое ужасное для него, все Рэи с Рэями. Единство разума, единство времени, единство пространства. Единство. Точка центра миров, ось сущего. И это время скоро. На часах перехода уже значилось 45 секунд. Еще чуть-чуть и станет, как он хотел ошибиться, как в это верил. Он сидел в рубке напротив панели управления. Он смотрел на это значение в 45 секунд, ждал. Хотя чего ждать? 46 могло наступить сейчас, а могло и не наступить вовсе в ближайший год, а то и два. Время замедляло ход, но нет, случилось. 46. Ось путешествия, точка слияния. Он успел заметить на один короткий миг, как пятерка сменилась на шестерку, а потом все пропало. Растворилось, или же это он распался в великое и бесконечное, и видел все и сразу, и не видел ничего. Он ощущал, как это — быть мертвым. Он знал, как быть сумасшедшим. Он осознал все мириады, триллионы жизней своих параллельностей и таких, похожих на него, и совершенно иных. Он стал всем. На циферблате часов мигнули цифры. Обозначилась сакраментальная 92. Ощущение хлопка и будто выгоревшие, выцвевшие звезды, что целую вечность были на обзорных экранах, исчезли. Сменилось изображение. Новый мир. Новые созвездия. Иная звездная система. Рэй поднялся со своего кресла, оправил на себе форму. Отправился в отсек с дрим-капсулами. Его кораблю повезло. Все дрим-капсулы были целы. Весь его экипаж был жив. Он проконтролировал пробуждение каждого из них. Он даже не смотрел на показания. Он все чувствовал. Он все знал. Тут же подошел шаттл на стыковку с ними. Он знал наперед, кто там будет. Знал всех по имени. Еще он знал все об их жизнях. Он уже ведал. На борт пронзающего шагнули члены встречающей делегации. Старшей группы Майкл радостно улыбнулся, хватанул руку Рэя, затряс ее истово и белозубо улыбаясь, спросил. «Ну как, путешествие, скоро долетели?» «По плану». «Видели там кого? Зеленых человечков, бога?» «Нет», — вздохнул, улыбнулся. «Только людей, ставших богами». Все архивы истории Павла Волченко доступны в аудиотеках. Ссылки в описании. Текст читал Чейз.